Послание к Галатам. Дорогие радиослушатели, приглашаем вас опять для нашего изучения послания к Галатам. В нашем сегодняшнем тексте апостол Павел устанавливает метод, посредством которого он получил Евангелие, которое позже он проповедовал людям в Галатии во время его первого миссионерского путешествия. Прочитаем первый параграф послания к Галатам, первой главы, начиная с 11 по 17 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих смертников в роде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Прочитавший этот параграф, вернемся к 11 стиху, где апостол говорит: «Возвещаю вам, братья». Апостол Павел обращается к галатам, язычникам, как к своим братьям. Слово «братья» происходит от слова, которое буквально означает «из того же чрева». Он обращался к ним, потому что они были рождены от того же духа, как он, иудей. Он не относился с ними, как с недостойными его, или над которыми он должен господствовать. Он называет их равными братьями в Господе. 12 стих ясно утверждает: «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Слово «откровение» происходит от слова, которое означает обнаружить что-то, что прежде было скрыто. Евангелие, которое проповедовал апостол Павел, было скрыто в Боге на протяжении длинных прошлых веков, но теперь открыто нам Духом Святым, Ефесянам 3 глава. Иисус Христос Святым Духом открыл Павлу тайну Евангелия Иисуса Христа. Когда апостол Павел написал, что он не принял его от человека, он говорил в общем смысле принятия Евангелия как информации от какого-нибудь человеческого источника. И когда он говорит «и научился не от человека», он имел в виду, что он не учился у ног кого-нибудь, чтобы понять откровение Евангелия. Теперь в стихах с 13 по 17 апостол Павел показывает, что он не мог придумать в своем собственном уме Евангелие, которое он проповедовал. В 13 стихе он приводит факт, что он одно время преследовал Церковь Божию и даже старался уничтожить ее. Учредить же и утвердить Церковь было чуждо для его ума. Кроме того, он говорит в 14 стихе, что он был полностью удовлетворен иудейством и преуспевал более своих сверстников в иудейской вере. Если он преследовал Церковь Божию и старался уничтожить ее, он делал все возможное, чтобы разрушить ее, а не создавать. Стихи 13 и 14 представляют две причины, почему апостол Павел не перешел бы просто в христианство, чтобы изменить религию. Он переменил ее, потому что он встретился с живым Господом Иисусом на пути в Дамаск. Перед тем, как он встретился с Иисусом, он ненавидел его и церковь, которую он создал. Перед тем, как он встретился с Иисусом, он любил иудейство и чрезвычайно ревностно распространял отеческие предания. Он имел два сильнейших эмоциональных мотива – ненависть и любовь, удерживавших его от придумывания Евангелия, которое он проповедовал. С 15 по 17 стих он показывает, почему он перешел из иудейства в христианство, несмотря на то, что имел сильнейшие мотивы оставаться в иудействе. Во-первых, он приписывает перемену самому Богу, который имел свою руку над нем, даже от его рождения. Прочитаем эти три стиха. «Когда же Бог, избавивший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск». Апостол Павел осведомляет, что в ранние дни, сразу после его обращения, через прямое содействие Бога, он не советовался с другими людьми. Вместо того он пошел в арабскую пустыню и провел там некоторый период времени. Он, вероятно, провел там много времени с Ветхим Заветом, наставляемый Духом Святым, в свежести его недавней встречи с Господом Иисусом. Там великие доктрины благодати были открыты его сердцу. Тогда он вернулся в Дамаск. Теперь пойдем дальше к первой главе послания к Галатам и прочитаем с 18 по 24 стих. «Потом спустя 3 года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что я пишу вам, пред Богом не лгу. После всего отошел я в страны Сирии и Киликии. Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда ныне благовествует веру, которую прежде истреблял, и прославляли за меня Бога». Апостол Павел продолжает показывать, что он не был под влиянием апостола в Иерусалиме, так как он ходил туда после 3-летнего пребывания в Аравии. Когда он ходил, он встретил Петра и Иакова, брата Господня. Интересно, что брат Господень назван апостолом. Здесь мы имеем доказательство, что в ранней церкви было больше, чем 12 апостолов. 12 апостолов составляли основание того, что будет еще построено, но Бог прибавил больше мужей с названием апостол. Также возможно, что апостольство Иакова не основывалось на отличительных признаках, которые апостол Петр указал в книге Деяний апостолов для апостолов. Мы окончим сегодня нашу беседу первыми 10 стихами 2 главы. «Потом через 14 лет опять ходил в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита, ходил же по откровению и предложил там и особо знаменитейшим благовествование, проповедуемое мной язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрыто приходившим посмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более, напротив того, увидевшие, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнавший о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столбами, подали мне руки и Варнавы общение, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным, только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить точности». В этом месте апостол Павел показывает, что Евангелие благодати, которое он проповедовал, не было дано ему 12 апостолами. Оно, однако, было подтверждено ими, как такое же самое, как они проповедовали. Конфликт апостола Павла с лжебратьями в Иерусалиме показывает Галатам, что лжеучение было уже также в Иерусалиме, но не было принято апостолами. Апостол Павел усердно отстаивал свою позицию в конфликте, чтобы истина Евангелия не пропала, а оставалась у язычников. В 6 стихе апостол Павел не считает, что 12 апостолов превосходили его, и опять утверждает, что они ничем не содействовали его пониманию Евангелия. Фактически в 7 стихе они признали, что ему верено Евангелие для язычников, как апостолу Петру для иудейского народа. Одно лишь только иудейские братья в Иерусалиме попросили Павла и его спутников, чтобы они помнили бедных в Иерусалиме. Вы можете припомнить, что иерусалимские христиане лишились своих домов, и имущество и стали бедными, потому что они стояли за Иисуса Христа. Апостол Павел собрал пожертвования для святых в Иерусалиме среди языческих церквей в Македонии и доставил его им, как мы читаем в этом в книге «Деяния апостолов». Эти три параграфа учат, что апостол Павел был призван и уполномочен Богом проповедовать Евангелие благодати Божией совершенно независимо от человеческого влияния или благословения какой-нибудь особенной группы людей. Дополнение дел к Евангелию как требование для спасения не было существенной частью вести, которую Бог дал для церкви. Проповедующие Евангелие сегодня должны быть очень осторожны, чтобы их в проповеди не было этого элемента дел, который аннулирует благодать Божию. Будем проповедовать благодать и любовь Божию в ее простоте и чистоте. Если вы никогда не открыли своего сердца Иисусу, сделайте теперь. Он спасет вас. Аминь.